Глава третья. «Ваши документы, леди Солейн», — бесстрастно произнес профессор Теллер. Я сглотнула. Декана факультета прорицания я опасалась больше всех, наслушавшись о его точных предсказаниях и особо пугаясь кристалла, что красовался на столе перед ним. Легко убедила отца, что поступать в академию в своем истинном виде не стоит, и мне быстро сделали документы, превратив в дочь старинного друга короля, графа Солейна, ныне живущего в дальней провинции. Но если в кристалле отразится магия метаморфов, я пропала, ведь стандартную процедуру при поступлении никто не отменял. Когда-то Даррен не рискнул проходить ее, но у меня нет выбора. Одна надежда на то, что магия воздуха высветится первой, и второй раз я не стану брать кристалл. У стихии воздуха белый цвет, а у родовой — бледно-голубой. Я сжала руку в кулак и едва не смяла папку, настолько боялась, протягивая документы декану. Недаром отец спокойно разрешил все. Наверняка был уверен, что вступительный тест я не пройду, вернее, пройду не так, как хотелось бы, и не смогу здесь учиться. «Возьмите кристалл», — сказал профессор. Его голос я услышала, как в тумане. Вздрогнула. И это не ускользнуло от внимания сидящей рядом с ним темноволосой женщины в фиолетовой мантии. Любимый преподаватель Лексы, Амалия Гарейн, декан факультета зельеварения. Хоть она и называла сестру лучшей адепткой, но наверняка помолилась богине, когда Лекса наконец закончила свое обучение. Особенно, когда выяснилось, что она принцесса. Лучше никому не знать, кто я на самом деле. С замиранием сердца сжала холодный камень, и он тут же осветился ярко-красным цветом, признаком высшей магии, с белыми всполохами. Кажется, бледно-голубой тоже мелькнул и пропал, и я поспешила вернуть кристалл на подставку. Руки дрожали, едва не уронила его. Но волнение вполне естественно, правда? «Факультет высшей магии — стихия воздух», — спокойно резюмировал Теллер, протягивая мне листок распределения. «Удачи в учебе, адепт Солейн». Я просияла. Не заметили. «Спасибо», — искренне поблагодарила, схватила бумагу и бросилась к выходу. «Я это сделала! Я поступила! А то, что мой облик не соответствует Наяне, так это и к лучшему. Я не пошла по стопам Лексы и не сильно изуродовала внешность, но все же изменила ее. Лицо стало невыразительным». Глаза приобрели бледно-голубой цвет, а волосы непонятный мышиный. Не красавица, но и не уродина. Самое то, чтобы никто внимания не обратил. Правда, до моей первой выходки. Но в кои-то веки я собиралась вести себя прилично. Немного напрягало то, что с такой внешностью мужа будет искать проблематично. С другой стороны, жениться на Наяне хотят все, а разглядеть в ней личность может не каждый. После принятия закона о свободе Наян все как с ума посходили. Никогда еще Наяны не получали столько знаков внимания до брака. Если раньше было достаточно договориться с родителями, то теперь приходилось убеждать уже самих невест. И не все оказались к этому готовы. Из приемной комиссии я прямиком отправилась к коменданту. Я была в академии не один раз, с Дарреном, и знала ее как свои пять пальцев. Завернув за угол, едва не налетела на заплаканную девушку с огненно-рыжими волосами. «Не может быть! Я так увлеклась последними событиями, что совсем забыла. Младшая сестренка Сильвии тоже поступает. Мы с ней всегда хорошо общались, можно сказать, дружили». «Лили!» Я радостно подскочила к ней. Девушка изумленно посмотрела на меня и промолчала. Я едва не обиделась, что она меня не узнала, но потом вспомнила, что образ не тот. «Это я, Альяна», — прошептала, и лицо моей визави озарило понимание. «Ты как всегда», — сквозь слезы улыбнулась она. «Совсем забросила нас. Очень рада видеть тебя, ваше высочество». «Тссс, никаких титулов», — одернула ее. «Я тут под именем Алетты Солейн. Сама понимаешь, не хочу. Ты почему плачешь?» «Потому что меня не взяли на высшую магию!» Девушка зарыдала еще горше. «А я столько тренировалась, дар развивала. Он теперь ничуть не меньше, чем у Сильвии, а может и больше!» Я сжала кулаки. Снобизм кристалла зашкаливал. Ничего не меняется. приняли на зелье варенье», — шмыгнув носом, поведала Лили. «Конечно, у меня есть способности, как у Сильвии, но я не желаю этим заниматься. А хочу...» «Я поняла». Не смогла сдержать магию, и стены подернулись черной дымкой. Лили, вздрогнув, посмотрела на меня. «Аль, не надо! Ничего не изменить!» «Это ты так думаешь», — прищурившись, ответила я. «Ну где это видано, принимать на факультет высшей магии по титулу, а не по способностям?» Сильвию, подругу моей старшей сестры Лексы, также завернули, отправив на зельеварение. Однако она сама говорит, что это ее призвание, хотя магия огня присутствует и у нее. Но сейчас в голове тут же созрел план. «Попробуем немного подкорректировать решение Кристалла», — уверенно заявила я. «Как думаешь, твое дело уже отправилось на факультет леди Горейн?» Лили кивнула. «Я видела, как его уносили. Долго стояла перед дверью приемной комиссии. У меня папка такого веселенького желтого цвета, сложно не заметить». «Ну, Альяна, что ты намерена предпринять?» «Увидишь», — подмигнула я. «Главное, не заселяйся пока как адептка факультета зельеварения. Иди в столовую и жди меня там». «Альяна!» «Все будет хорошо, обещаю!» Она снова улыбнулась. «Авантюристка! А то!» «Спасибо тебе!» Во взгляде Лили промелькнула надежда. Но я только отмахнулась и решительно направилась к нужному деканату. «Не сердитесь, профессор Горейн!» Добралась я быстро, а вот что делать, толком не знала. Спонтанные решения мне удавались лучше всего, поэтому, как обычно, положилась на собственную интуицию. Но она почему-то молчала, когда я уперлась в дверь деканата. Оглянувшись по сторонам и никого не увидев, призвала родовую магию и вспомнила образ декана факультета зельеварения. Как хорошо, что я ее видела буквально несколько минут назад. Но что говорить, если я кого-нибудь встречу внутри? И где искать дела адептов? Дверь распахнулась неожиданно, и я едва успела отскочить. Высокий мужчина с растрепанными волосами поспешил извиниться. «Прости, Амалия, едва тебя не зашиб. Доброго дня». «Доброго», — пробормотала я, уставившись на него. Понятия не имела, кто он такой, только по цвету мантии определила принадлежность к факультету зельеварения. Мужчина коротко кивнул и отошел в сторону, правда, задержал взгляд на моем платье. «Демоны! Я же не в фиолетовой мантии!» Мило улыбнувшись, поспешила зайти внутрь и закрыть за собой дверь, пока мужчина не начал задавать вопросы. Мне повезло. Деканат оказался пуст, и я тут же приступила к поискам. Почувствовала себя воровкой, проникшей в чужой дом. «Но ведь для пользы дела!» Пробежалась взглядом по массивным дубовым столам, и на самом дальнем обнаружила искомое. Стопка разноцветных папок, и среди них желтая папка Лили. Выудила ее и открыла. Сверху лежал листок с распределением, стандартный бланк с наскоро вписанным именем. Что ж, поищем такой же на факультете высшей магии. Лили будет учиться со мной, это не подлежит сомнению. Прижав папку к груди, я выскользнула в коридор. Первая часть моей задумки удалась легко. А со второй могли возникнуть сложности. Как объяснить свое присутствие в деканате высшей магии, я понятия не имела. Но вдруг тоже повезет. Фортуна была на моей стороне. Пока я раздумывала, какую причину появления главы факультета зельеварения в деканате высшей магии лучше всего озвучить, даже сама не заметила, как толкнула дверь и ввалилась внутрь. Замерла от ужаса. Но в огромной светлой комнате, стены которой украшали картины с изображением стихий, никого не было. Кажется, у них проблемы с безопасностью. А вдруг кто непрошенный войдет? Я, например. Или все боятся связываться с профессором Адмиром, деканом моего факультета? Я уже знала, что и где искать, и быстро обнаружила дела адептов. Пустые листки с распределением лежали рядом. Просто невероятная удача. Я полистала папки и нашла стихию огня у одного из поступивших. Руки дрожали, но постаралась максимально достоверно переписать нужные слова. Вложив один в папку Лили, а ненужный сунув в карман, подложила дело в середину стопки. Листок с распределением на факультет профессора Горейн решила не выбрасывать. На память оставлю. Чрезвычайно довольная собой, я метнулась к двери, предвкушая, как порадую подругу успешным зачислением на нужный факультет, и едва нос к носу не столкнулась с высоким подтянутым мужчиной, чьи внимательные глаза смотрели с изумлением. Сглотнула и отступила на шаг. А все так хорошо начиналось. «Амалия?» — поднял бровь профессор Адмир. «Что ты тут делаешь?» У меня слова закончились, и я напрочь забыла, как зовут декана. Адмир прищурил глаза. «Кажется, мы с тобой уже все решили, разве нет?» «Не знаю, вы, может, и решили, а вот бедная я об этом не в курсе. Так-так, интересно, о чем это он?» «Я бы не хотел повторять дважды». «Почему? Повторите, а? Лично для меня». «Но если ты передумала...» Он так близко подошел и склонился ко мне, что я пересчитала все ресницы, обрамляющие серые глаза. Похлопала своими, которые выглядели совсем не как мои, и просипела. «Пожалуй, нет». «А кто захочет получить первый поцелуй в жизни в чужом образе и от самого странного декана в академии? Только не я! И вообще, Бруни на вас нет!» «Нет?» — он поднял бровь. Надеюсь, он на первое ответил, а не на второе. «Я вслух не думаю, в отличие от Лексы. Не думаю же». «Ага». Я попятилась к двери и нащупала за спиной ручку. Свобода близка. Осталось только повернуть ее и... Меня дверью чуть не зашибло. «Да, мне сегодня везет», — взвизгнув, отскочила и потерла затылок, возмущенно уставившись на вошедшего. Правда, негодование быстро сменилось изумлением, и я даже приоткрыла рот. «А Берт-то что здесь делает?» «Амалия, ты в порядке?» — нахмурился профессор Адмир, подходя ближе. «Жить буду», — фыркнула я, посмотрев на дракона. Темно-синий дорожный костюм ему очень шел. «Чудовище крылатое». «Простите», — пробормотало чудовище. «Я не хотел». «Ну, если бы хотели, быстро бы пожалели», — бесстрастно заметил декан, а я закашлялась. «Шучу, Амалия, и, как всегда, неудачно. Извини, вы ко мне?» И повернулся к дракону. Берт кивнул и покосился на меня. Что привело его к Адмиру? Очень хотелось остаться, чтобы узнать, какого, собственно, демона ему здесь надо. Но это было бы вопреки правилам. Я осторожно обошла неожиданного посетителя и гордо вздернула подбородок. «Пожалуй, оставлю вас, чтобы не возникло соблазна испытать свои экспериментальные зелья на обоих». Теперь две пары глаз уставились на меня с изумлением. «Да что я такого сказала? Лекса ведь угрожает подобным образом, когда злится, а она лучшая ученица профессора Горейн. Разве это не присказка всех зельеваров? Ой, судя по обалдевшему виду обоих мужчин, я ошиблась, и авторство принадлежит моей обожаемой бабуле». «Позже поговорим, Амалия». Меня бросило в жар. «А вот это лишнее». «Не надо, мы уже все решили», — напомнила я. «Если он пристанет с расспросами к леди Горейн, я пропала». «Альяна, ну кто тебя за язык тянул?» Недоуменный взгляд Адмира еще долго будет меня преследовать. В его глазах так и читались вопросы: «Тогда зачем приходила? И что с тобой?» Но отвечать на них чревато. Я вылетела за дверь и быстрым шагом направилась в столовую, меняя личину прямо на ходу, благо что в коридоре никого не было. Мне еще учиться и учиться у Даррена вливаться в чужой образ. Надо срочно найти Лили, заселиться и сменить платье. А еще подумать о том, что Берт забыл в деканате факультета высшей магии. В столовой было немноголюдно. Большинство адептов еще заселялись и не успели спуститься на обед. Перед Лили стоял пустой поднос, а она нервно сжимала в руке вилку и не отводила взгляда от двери. При виде меня девушка вскочила. «Тссс!» — предупредила я. «Только не кричи! Вот, держи!» И протянула ей листок с распределением на факультет высшей магии. «Будем учиться вместе!» Лили округлила глаза. Они у нее и так огромные, цвета весенней зелени и очень красивые. Но сейчас я опасалась, что они выпадут из орбит. Робкая надежда в глубине зеленых омутов плескалась пополам со страхом. «Аль, ты уверена?» «Абсолютно», — твердо произнесла я. «Листки я поменяла. Вот твой. Первый забрала». «А как же профессор Теллер и профессор Горейн?» Я пожала плечами. «Лекции у профессора зельеварения нам не грозят, только магические растения. А с Теллером решим. Насколько я знаю, он умеет держать язык за зубами. В любом случае, беру его на себя. А насчет профессора Горейн...» «Знаешь, я полагаю, ей не до того, чтобы запоминать всех адептов, поверь». Я вспомнила диалог с Адмиром и поежилась. «Но ведь они с Амалией, как я поняла, расстались? Или нет? Во что ты опять влезла, Альяна?» Тряхнув головой, посмотрела на Лили, нахмурилась и вытащила из кармана ее листок с настоящим распределением. «Возьми. Если что, спокойно обвиняй меня во всем. Ну, признаюсь, кто я такая, ну, не буду учиться. У меня вон принц на примете имеется». «Какой принц?» — охнула Лили. «Леонский», — хмыкнула я. «Мечтает взять меня в жены, гад заморский. Но ты не переживай, я устрою ему веселую жизнь». «Альяна», — сдавленно пробормотала Лили, а я отмахнулась. «Характер не исправишь. Это было мое решение, и не тебе за него расплачиваться. Но, может, обойдется? Ты лучше с Адмиром разберись и продолжай тренировать магию». «Само собой», — просияла Лили. «Альяна, я очень надеюсь, что все будет хорошо. Спасибо тебе. Ты мою мечту исполнила». Девушка смотрела на меня с таким восторгом, что я даже смутилась. «Не люблю несправедливости», — буркнула. «И, пожалуйста, на людях не называй меня Альяной. Ты помнишь, что здесь меня зовут Алетта? Пошли скорее заселимся, и тогда спокойно поговорим». Лили была на все согласна, и вскоре мы бежали по коридору, чтобы быстрее попасть к коменданту. Адептов попадалось немного, но все шарахались по сторонам, пропуская нас. Мы едва перевели дух перед нужной дверью, и я постучалась. Получив приглашение войти, мы попали в небольшое, но чистое и уютное помещение. Я приветливо улыбнулась слегка приподнявшемуся из-за массивного стола человеку и протянула ему оба листка распределения — мой и Лили. Табличка на столе гласила, что нам предстоит общение с Ирвином Корлом. Я слышала о нем только хорошее и заранее настроилась на нужный лад. «Леди Солейн», — комендант что-то записал в своих бумагах. «У вас комната 419. Добро пожаловать в Академию». «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Думаю, мой отец заказал для меня отдельные апартаменты, но если это не противоречит правилам, могу я заселиться со своей подругой?» Ирвин поднял на меня удивленный взгляд. «С леди Торн? Но это невозможно». Кажется, не только на Лили, но даже на меня напал страх. «Он знает, что я всех обманула?» «Леди», — улыбнулся комендант, — «уже несколько лет Академия предоставляет отдельные комнаты адептам факультета высшей магии безвозмездно. Вас с каждым годом все меньше и... Если хотите, могу поселить леди Торн по соседству. Комната напротив, 420. Сейчас еще много свободных помещений. Думаю, в этом году на факультет высшей магии будет недобор». «Простите», — опомнился он и уткнулся в свои бумаги, что-то быстро заполняя в формулярах. Я не могла поверить своим ушам. Неужели прав был отец, и магии на Таре не стало меньше? Но почему? Ферд теперь не отбирает магию у адептов, да и начал делать это не так давно. Дети его невольных жертв еще малы, чтобы поступать в Академию. Неужели заброшенные земли и в самом деле вытягивают магию хотя бы у близлежащих провинций? Да так, что на высшую магию могут поступить не все. Большинство адептов наверняка имеют другую, передаваемую по наследству, а стихийников стало мало. Богиня! Надеюсь, дарный ректор поскорее придумает, как разрушить наш магический барьер, который, похоже, дырявый, а драконы снимут свой. Тогда заброшенные земли снова станут принадлежностью драконьей империи, восстановятся и прекратят тянуть магию из Тарина. Лили покосилась на меня, явно считав эмоции с моего лица. Но объяснять ей причины своей озабоченности я не стала. Улыбнулась, возможно, немного криво. Подождала, пока Корел заполнит документы и выдаст нам пластины, которые позволят попасть в комнату в первый раз. Далее нам подробно объяснили, как прикладывать ладони к двери, чтобы она реагировала только на своих хозяев. Но я слушала вполуха. Его слова не стали откровением. Меня больше занимали размышления о судьбе факультета высшей магии в частности и страны в целом. Эта Ктарин и правда не устоит перед внешней угрозой. Как же сложно быть принцессой,